полковник, слушай, я не педофил. И всем бы педофилам я б ебальники разбил. Где дети и подростки, это просто омерзительно. Охотные два белоляхи, это восхитительно. Никто не знает.